Герман Гессе, Сиддхартха, курортник, поездка в Нюрнберг, Степной волк. Перевод с немецкого, Апта и других. Собрание сочинений в 8 томах, том 3. Москва, Прогресс, Литера, Харьков, Фолио, 1994 год.